Да о чем вести два ночи? Пусть два ночи, нужен и все. Ты не огрызайся, чеснуха. Я могу быть ох сердитым, хоть и турок. В голосе угрожающие нотки. Ладно, жди, лениво ответил Чеснухин. Ничего не попишешь, нужно встретиться. От этого прораба, работающего в турецкой фирме «Ямато Ятырым», зависело многое. Он продавал по дешевке строительные материалы, краску и многое другое. Накинул на плечи куртку, закрыл на два замка металлическую наружную дверь. Осторожно спустился по лестничной клетке, держа в кармане в руке газовый баллончик. Нужно добираться до Баклана на машине, которая стояла у подъезда дома. Он давно боялся ходить по городу в одиночку. Могли проломить голову. У него врагов тут много. Вонючий город и вонючие его жители. УАЗ завелся быстро. Несколько поворотов по пустынным улицам города и остановка у Баклана. Этот ночной клуб недавно построен. В этом здании размещался универсальный магазин, самый большой в городе. Теперь это ночной центр досуга. На первом этаже в стиле старинного замка размещалась пивная и ресторан. Голландская технология изготовления пива, закусок и цены запредельные. На втором этаже игровые автоматы, бильярдная. Посетителей тут немного, но посетители избранные, состоятельные люди. Он сразу увидел Кармаля за столиком в сторонке. Грузный, с пышными, обязательными для турецких мужчин усами. Крупный нос, высокий лоб, черные густые волосы, зачесаны назад. На лбу над правым глазом шрам. Кармаль в клетчатой рубашке, расстегнутой сверху. Виден черный жесткий волос на груди, синих потертых джинсах. Он помахал рукой вошедшему Чеснухину. Предложил пиво и водку. Выпили по рюмке, запили фиолетового цвета пивом. «Есть будешь?» — спросил Кармаль. По лицу видно, что он не сильно пьян. Глаза настороженные, взгляд решительный. «Чего это его так закрутило?» — подумал Чеснухин. «Так мужчины не поступают», — сказал твердо Кармаль. «Ты получил от меня все, что требовал, а твоя женщина меня выставила вон. У женщин особый склад характера, это нужно понимать. Сегодня они такие, а завтра совсем другие. На это нужно внимания не обращать. Сделка есть сделка». И условий нужно держать. Отвечать нужно. Ты мужчина? Ну, мужчина. А дальше что? Если мужчина, выполняй то, что ты обещал. Я все выполнил. Ты жил, между прочим, с красивой женщиной, молодой, сексуальной. Что нужно? Обещал год. Получилось совсем мало. Только 3 месяца. Хочу еще, хочу год был, как договор вели. К ней муж вернулся. Врожь, он погибал, 7 лет прошел. Она все рассказала, я помню. У турков хорошая память. Болеть она стала. Чеснухин не знал, что еще соврать. Врожь, она крепкая и очень молодая и сильная. Я это тоже знаю. У меня любовь к ней. Дурак, кто ж в молодых вертлявых баб влюбляется? Подумал Чеснухин и рассмеялся про себя. Выпили еще. Хорошо, я найду тебя другую, сказал миролюбиво Чеснухин изобразив на лице выражение,